на жену мою будешь покрикивать?» Выставив плечо, спросил он. «Тебя еще не спросил», — отрезал Овсенчиха, — «пока ума не наберется». «Вот, а я тебе говорю, чтобы это в последний раз я слышал», — гордый с расстановкой сказал Григорий. «Хватит тебе. Не ты теперь здесь хозяйка в доме, а я да жена моя. Ты вот крикни только на нее и еще». «Я не только крикну, я ей веревкой спину прочешу». В руках у Овсенчихи откуда-то появился через сидельник. «Нет своего ума, пусть матернин слушает». Ваня взял жену за руку и тихонько вывел из дому. «Что это за жизнь?» Овсенчиха гремела по-прежнему, словно все нездоровье ее как рукой сняло. «Терпела я, терпела. Да уж дальше и некуда. Не покоритесь, вон от меня убирайтесь». «А чего кориться-то?» — тряся на руках плачущего ребенка, крикнула Дунча. «Жить по-человечески вот чего. Может, тебе кости в горле пришло, что Дунча про Лиску Клавдии рассказать вздумала?» Вплотную к Овсенчихе подошел Григорий. «Так не твое это дело. Я муж, я ей разрешаю. Она не скажет, я расскажу». «Попробуй, попробуй», — обомлел Овсенчиха. «Пойди, расскажи». «И пойду». Он протянул руку, чтобы отстранить тещу от двери. «Не трожь», — угрожающе сказала старуха. «Уйди с дороги», — взял Григорий за плечо. «Пойдешь?» «Пойду». «Нет, не пойдешь». Она взмахнула через сидельником и наотмашь, почем попало, стала хлестать Григория. Глава 22. Лакричник так и не дождался посыльной от Ивана Максимыча. Прошло много времени после того разговора, а никто его не звал. «Эх, зря я тогда не вернулся», — соображал лакричник. «Обманул мои расчеты, паршивец. Из рук упустил, прямо из рук. Выходит, сплетни он не боится, сплетни его не возьмешь. Чем бы все-таки его ущипнуть?» И лакричник радостно потер руки. «Напишу в Иркутск генерал-губернатору. Вот это будет ему сюрприз. Там дадут делу ход. Нельзя не дать. Поджог да с человеческими жертвами. Пеняйте на себя, Иван Максимыч. Не хотели поклониться Геннадию Петровичу, дело ваше. Теперь я сам обязан действовать». Лакричник подошел к столу, отыскал пухлую тетрадь, в которую он, подобно тому, как филателист наклеивает марки, записывал выуженные из разных словарей латинские цитаты и поговорки, отметил карандашом нужные ему сейчас и стал шарить в бумагах. Генерал-губернатору надо писать на гладкой бумаге, не как-нибудь. «На линованной не положено», — шептал он, шурша листами. «Куда же я засунул транспарант?» Под руку попался черновик донесения, поданного им накануне в полицейское управление. Лакричник присел на стул и с удовлетворением прочитал его от начала до конца. Узнав из достоверных источников, говорилось в донесении, что Елизавета Ильина Коронотова, уроженка села Солонцы, всего Шиверского уезда, ныне арестована, и, предполагая, что арест связан с раскрытием какого-либо совершенного ею преступления, считаю долгом своим «синейре эт студио», то есть без гнева и пристрастия, сообщить также ниже следующее лично мне известное. 2 года тому назад Елизавета Ирина Коронотова обратилась ко мне за свидетельством на предмет того, что ею, Елизаветой Ильиной Коронотовой, рожден ребенок мужского пола, недоношенный до срока, натус абортус. Зная, что ребенок рожден нормальным, и упомянутое свидетельство Елизавете Ильиной Коронотовой необходима лишь для прикрытия супружеской измены своему мужу,